Общественно-политическое устройство нового мира было менее конкурентным, чем то, к чему мы привыкли. У новых людей не было дефицита в еде, топливе и многом другом. Всем бесплатно поставлялся соцпакет из жилья, энергии, связи, цифровых устройств, сонда и базовый набор лекарств. От разработок против старения до таблеток, психологически превращавших сонд в любой деликатес. Все люди получали и некоторую базовую сумму денег, хотя и без них могли жить счастливой жизнью, иметь друзей и приносить обществу пользу. Те, кому хватало этого минимума, назывались свободным слоем, примерно треть населения. Второй слой, почти две трети населения, назывался коммерческим. Он состоял из наемных работников и предпринимателей в таких областях, как наука, медицина, строительство, энергетика. У них были деньги для покупки передовых разработок, еще не вошедших в соцпакет, но способных дополнительно повысить продолжительность жизни. Разумеется, деньги требовались и для найма других людей в собственные проекты. Чтобы перейти из свободного слоя в коммерческий, надо было лишь поверить, что тебе действительно нужны деньги, и перепрограммировать себя на любовь к коммерческому труду. Это могло случиться спонтанно. Человек проснулся и вдруг понял, что хочет работать и зарабатывать. Влиятельнее всех был третий, координирующий слой. Децентрализованное мировое правительство, состоящее из сети аналитических центров. Они направляли глобальный проект, выделяли приоритетные пути развития человечества и отмечали возможные угрозы. Одна из угроз была в чрезмерном усилении отдельных людей или групп. Что будет, если кто-то скопит слишком много ресурсов, вооружится искусственным интеллектом и армией роботов? Может ли он уничтожить человечество и стать чем-то типа океана Соляриса? Сделает ли это его жизнь дольше или счастливее? Не зная заранее, кто в новом мире станет самым развитым существом, люди решили запретить несоразмерное усиление друг друга. Появилась децентрализованная система слежки всех за всеми, не имея своих тайн, зато знать все о других. Общество согласилось на такой размен. Ведь в нем уже не преследовались действия без жертв, осуждалась лишь агрессия. Шанс прожить миллионы и миллиарды лет привлекал куда больше, чем риск погибнуть из-за противостояния с кем-то. Особенно пристально следили друг за другом члены координирующего слоя, не желая появления в мире одного неконтролируемого диктатора. Координаторы, в отличие от чиновников прошлого, уже не могли обманывать, и это сильно снижало конкуренцию за их места. Переход в третий слой был почти таким же свободным, как и между первыми двумя.